Магуа крепко спал в вигваме англичан, и прутья оставили следы на его спине, — ответил индеец и засмеялся глухим смехом, не скрывая душившей его свирепой злобы. Однако он скоро овладел собой и надменно добавил: — Иди и скажи твоим солдатам, что наступил мир. Хитрая же лисица знает, как говорить с воинами гуронов. Не дожидаясь ответа Монкольма, краснокожий взял свое ружье под мышку и медленно пошел к лесу, в котором притаились его соплеменники. В лагере его на каждом шагу окликали часовые, но он мрачно шагал вперед, не обращая никакого внимания на опросы солдат, которые щадили его жизнь только потому, что знали его походку, фигуру и непоколебимую смелость. Долго стоял Монкольм на том месте, где его покинул краснокожий, печально размышляя о непокорном характере, обнаружившемся в его диком союзнике. Наконец, отогнав от себя думы, казавшиеся ему слабостью в минуту такого торжества, он направился обратно к своей палатке и мимоходом приказал караульным разбудить лагерь обычным сигналом. Раздались первые звуки французских барабанов, лесное эхо повторило их. Вся долина мгновенно наполнилась военной музыкой, звуки которой заглушали аккомпанемент барабанной дроби. Трубы победителей весело и бодро оглашали французский лагерь, пока самый нерадивый солдат не занял своего поста. Но как только прозвучал пронзительный сигнал британцев, французские трубы смолкли. Скоро французы выстроились, готовясь встретить генерала, и когда Монкольм, осматривая ряды своего войска, лучи яркого солнца блистали на оружии его солдат. Он официально объявил им о тех успехах, которые уже были хорошо известны всем. Тотчас же отделили почетный отряд для охраны форта, и он промаршировал перед своим начальником. Потом прозвучал сигнал, возвестивший англичанам о приближении французов. Совершенно другие сцены разыгрывались в англо-американской крепости. Едва замолк сигнал, предупреждающий о приближении победителей, как там начались приготовления к быстрому выступлению. Солдаты угрюмо вскидывали на плечи неразряженные ружья и становились по местам с видом людей, кровь которых еще не остыла от недавней борьбы. Казалось, они жаждали возможности отомстить за обиду, нанесенную их самолюбию. Тем не менее, выступление англичан сопровождалось строгим выполнением военного этикета. Женщины и дети перебегали с места на место, многие собирали остатки своего скудного имущества или отыскивали взглядом своих мужей и отцов. Солдаты стояли молчаливо, когда перед ними явился твердый, но печальный Мунро. Неожиданный удар, очевидно, поразил его в самое сердце, хотя он силился мужественно вынести обрушившееся на него несчастье. Спокойное и величавое горе старика тронуло Дункана. Исполнив возложенную на него обязанность, он подошел к полковнику и спросил его, чем он мог бы послужить ему лично. — Мои дочери, — лаконично, но выразительно ответил Мунро. — Благое небо! Да разве не сделано все, чтобы облегчить их положение? — Сегодня я только военный, майор Хейвард, — сказал ветеран. — Все, кто тут есть, имеют одинаковое право считаться моими детьми. Этого было достаточно для Дункана. Не теряя ни одной драгоценной минуты, он побежал к помещению Мунро, чтобы отыскать Кору и Алису. Но Дункан застал их уже на пороге низкого дома полковника. Они были готовы к отъезду. Вокруг них теснились плачущие женщины. Кора была бледна, и в ее чертах выражалась тревога. Но она не утратила ни доли своей твердости. Глаза же Алисы покраснели, и это доказывало, как долго и горько она плакала. Обе девушки встретили Дункана с нескрываемым удовольствием, и против обыкновения первой заговорила Кора. — Форт погиб, — сказала она, и грустная улыбка тронула ее губы. но я надеюсь, наша честь не затронута. Она сияет ярче, чем когда бы то ни было. Однако, дорогая мисс Монро, теперь вам следует меньше думать о других и больше заботиться о самих себе. Военные обычаи требуют, чтобы ваш отец и я некоторое время оставались солдатами. Скажите же, где мы найдем верного покровителя для вас во время смятения и различных случайностей, которые могут сопровождать выступление? Нам никого не нужно, — ответила Кора. Кто в подобную минуту осмелится оскорбить или обидеть дочерей такого отца, как наш? Я не согласился бы оставить вас одних, — продолжал молодой человек, торопливо оглядываясь кругом, — хотя бы зато мне сулили командование лучшим королевским полком. Вспомните, наша Алиса не одарена такой твердостью, как вы, Кора, и один Господь знает, что ей предстоит пережить. — Может быть, вы правы, — ответила Кора, улыбаясь еще печальнее, чем прежде. — Слышите? Случайность уже нам посылает друга в такую минуту, когда мы особенно нуждаемся в нем. Дункан прислушался и тотчас же понял, что она хотела сказать. До его слуха долетела спокойная, торжественная мелодия священного гимна. Хейвард вошел в соседний дом, уже покинутый его прежними обитателями, и там застал Давида, который изливал свои благочестивые чувства пением, единственным способом, в котором отражались его переживания. Дункан подождал до той минуты, когда по движению руки Гамута ему показалось, что гимн окончен, и, тронув певца за плечо, кратко высказал ему свою просьбу. — Вот именно, — ответил простосердечный последователь царя Давида, — в этих девушках много привлекательного, гармонического. Мы, связанные пережитыми опасностями, должны теперь в минуты мира держаться друг друга. К моим утренним хвалам нужно прибавить только словословие, и я пойду к ним. Не угодно ли тебе, друг, исполнить второй голос? Размер очень прост, а напев всем известен. Протянув маленькую книжку и дав тон камертоном, Гамут снова начал гимн с такой решительностью, которая не допускала помехи. Хейварду пришлось выждать окончание священной песни. Наконец, увидев, что Давид снимает очки и снова прячет книжку в карман, Дункан сказал: «Ваш долг — заботиться о том, чтобы никто не осмелился подходить к девушкам, желая оскорбить их или посмеяться над несчастьями их отважного отца. Их слуги помогут вам выполнять эту задачу». «Вот именно! Но все же, может быть, индейцы или какие-нибудь проходимцы из неприятельского войска прорвутся к вам. В таком случае напомните им об условиях капитуляции и пригрозите донести об их поведении Монкольму. Я уверен, что одного вашего слова будет достаточно, чтобы смирить их. В противном случае я сумею подействовать на буянов», — самоуверенно ответил Давид, показывая свою книгу. Если произнести, а вернее прогреметь известный стих с надлежащим увлечением, и в соответствующий момент он успокоит самый буйный нрав. Вот эти слова. «Почему так свирепо бушуют язычники?» «Довольно», — сказал Хейвард, прерывая Гамута. «Мы понимаем друг друга, и теперь каждому из нас пора заняться выполнением своих обязанностей». Гамут с готовностью согласился с Хейвардом, и они вместе отправились к сестрам. Кора встретила своего нового и довольно странного покровителя, если не радостно, то любезно. И даже бледное личико Алисы снова осветил отблеск ее обычной веселости, когда она благодарила Хейварда за его заботливость. Дункан уверил их, что сделано все для обеспечения душевного спокойствия, опасность же, по его словам, не грозила. Затем он сказал, что намерен присоединиться к ним, едва пройдет несколько миль с передовым отрядом, и, наконец, простился с Алисой и Корой. В это время раздался сигнал к выступлению, и передовая часть английской колонны двинулась. Трубный звук заставил вздрогнуть сестер. Они огляделись кругом и увидели белые мундиры французских гренадеров, уже занявших ворота крепости. Над их головой пронеслось как бы громадное облако, и, взглянув вверх, они заметили, что остановились под широкими складками французского знамени. — Идем, — сказала Кора, — дочерям английского солдата не годится оставаться в этом месте. Алиса прижалась к сестре, и, окруженные густой толпой, обе покинули плац крепости. Когда девушки выходили из ворот, французские офицеры низко кланялись им, однако не предлагали никаких услуг, которые, как они понимали, могли быть только неприятны для дочерей Мунро. Все экипажи, все вьючные животные были заняты больными и ранеными, и Кора предпочла испытать все трудности пешего перехода, но не отнимать место у более слабых. Действительно, вследствие недостатка в необходимых средствах передвижения, многие изувеченные и больные солдаты принуждены были тащиться на своих слабых ногах позади отряда. Раненые стонали, их товарищи шагали молчаливо и угрюмо, женщины и дети дрожали от ужаса перед неизвестностью. Когда робкая толпа вышла из ворот форта на открытую низменность, перед ней открылась печальная картина. Невдалеке, с правой стороны, стояла французская армия, так как едва солдаты Монкольма заняли укрепление, генерал стянул к форту все свои отряды. Французы молчаливо, но внимательно наблюдали за движением побежденных, отдавая им установленные воинские почести. Никто из победителей в сознании своего успеха не бросил врагам ни насмешки, ни оскорбления. Отряды англичан численностью около 3000 человек медленно двигались через низменность, стекаясь к оборонному пункту в том месте, где дорога к Гудзону сворачивала в лес. На густой опушке леса показались индейцы. Краснокожие пристально смотрели на своих врагов. Некоторые точно коршуны двигались вслед за ними и, казалось, не смели броситься на добычу только потому, что присутствие многочисленного французского войска сдерживало их. Некоторые гуроны все-таки замешались в ряды побежденных и с мрачными и недовольными лицами внимательно наблюдали за движущейся толпой, хотя и не смели открыто проявить свою враждебность. Авангард под предводительством Хейварда дошел до ущелья и постепенно исчез из виду. Вдруг Кора услышала звуки перебранки и повернулась в сторону раздраженных голосов. Один из солдат отстал от своего отряда и был наказан за свое непослушание тем, что кто-то отнял у него подобранные им пожитки. Это был очень рослый малый, достаточно алчный для того, чтобы не уступить без борьбы захваченное им добро. В дело вмешались посторонние. Одни стали на сторону солдата, другие — на сторону его обидчика. Голоса делались все громче, озлобленней. И явилось около сотни дикарей. Они точно по волшебству выросли там, где за минуту перед тем было человек 12 гуронов. Вскоре Кора заметила, что Магуа скользнул в толпу своих соотечественников и обратился к ним, пользуясь всеми приемами своего зловещего красноречия. Женщины и дети остановились, сбившись вместе, словно стаи испуганных птиц. Магуа приложил руки к губам. Раздался зловещий и устрашающий вопль. Индейцы, рассеянные по лесу, вздрогнули при звуках этого хорошо знакомого им клича. Тотчас же по всей равнине пронесся дикий вой. Раздался он и под сводами леса. Это был крик, какой нечасто вырывается из человеческого горла. Он послужил страшным сигналом. Более 2000 дикарей высыпало из лесу. Все они мигом усеяли роковую равнину. Началась страшнейшая кровопролитная резня. Повсюду царила смерть в самом ужасном отталкивающем виде. Сопротивление только распаляло убийц. Дикари продолжали наносить удары даже мертвым. Кровь текла потоками. Гуроны все больше и больше воспламенялись видом этой крови. Дисциплинированные отряды быстро выстроились в сомкнутые ряды и старались остановить нападающих дикарей внушительным видом военного фронта. Это до известной степени удалось им. Многие солдаты, надеясь усмирить обезумевших дикарей, бросались на них, размахивая прикладами своих незаряженных ружей. Однако индейцы выхватывали у них ружья и тем самым лишали их возможности обороняться. Как всегда, во время таких событий никто не мог дать себе отчета, Сколько времени прошло с начала резни? Может быть, страшная сцена продолжалась 10 минут, но они показались столетием. Пораженные ужасом, обессилевшие от страха, Кора и Алиса стояли, словно прикованные к одному месту. Толпа женщин, окружавшая сестер, лишала их возможности бежать. Потом страх и смерть рассеяли толпу, однако бежать было некуда. Девушки попали бы прямо под томагавки своих врагов. Повсюду раздавались крики, стоны, мольбы и проклятия. Но вот Алиса увидела высокую фигуру своего отца. Мунро быстро двигался через низину и, казалось, направлялся к французскому лагерю. Не обращая внимания на опасность, он спешил к вероломному Монкольму, чтобы потребовать от него обещанного и запоздавшего эскорта для женщин. Множество блистающих топоров и украшенных перьями копий были готовы отнять у него жизнь, однако даже охваченные бешенством дикари останавливались, видя спокойствие его лица. Все еще энергичная рука ветерана хладнокровно отстраняла от себя страшное оружие. Иногда же и сами гуроны, пригрозив ему смертью, казалось, не имели достаточного мужества, чтобы исполнить свою угрозу, и опускали копья и томагавки. К счастью, Магуа искал свою жертву там, где ее уже не было. — Отец! Отец! Мы здесь! Здесь! — воскликнула Алиса, когда Мунро проходил недалеко от дочерей, по-видимому, не заметив их. — К нам, отец! Или мы погибнем? Она повторяла это восклицание таким тоном, что самое каменное сердце могло бы растаять. Но ответа не последовало. Наконец старик, как бы уловив звуки ее голоса, остановился и прислушался. Но в эту минуту Алиса без чувства опустилась на землю, а Кора стала подле нее на колени и с нежностью наклонилась над ее безжизненным телом. Мунро с отчаянием покачал головой и пошел дальше, спеша выполнить высокие обязанности командира. — Леди, — сказал Гамлут. Беспомощный и бесполезный в эту минуту, он все же не подумал покинуть вверенных его попечению девушек. — Леди, это праздник дьяволов, и христианам не годится оставаться в этом месте. Идемте. Бежим. — Идите, — ответила Кора, не спуская глаз со своей сестры. — Спасайтесь. Вы мне не можете помочь. И простое, но выразительное движение руки девушки, сопровождавшее эти слова, доказало Давиду непоколебимость ее решения. Несколько мгновений он смотрел на темные фигуры гуронов, которые совершали свое страшное дело. Его стан выпрямился. Он глубоко вздохнул, все черты оживились от волнения, красноречиво говоря о чувствах, наполнивших его душу. В Библии сказано, что слабый мальчик Давид усмирил царя Саула звуками арфы и словами своих песнопений, — сказал он, — и я тоже постараюсь в эту страшную минуту испытать могущество музыки. И вот, возвысив свой голос, он запел во всю силу с таким напряжением, что священный гимн был слышен даже среди шума и гама, наполнявших кровавое поле. Многие дикари кидались к певцу и девушкам, надеясь ограбить беззащитных и унести с собой их скальпы, но при виде странной, неподвижной фигуры вдохновенного певца они останавливались. Их изумление вскоре превращалось в восхищение, и они устремлялись к менее мужественным жертвам, восхваляя твердость, с которой белый воин пел свою предсмертную песню. Ободренный и обманутый этим успехом, Давид повысил голос, чтобы усилить, как он думал, воздействие святого гимна. Но случилось как раз обратное. Звуки его песни обратили на себя внимание пробегавшего мимо индейца. Это был Магуа. Поняв, что его бывшие пленницы снова могут очутиться в его руках, хитрая лисица с диким и радостным воплем кинулся к ним. — Пойдем, — сказал он, хватая окровавленной рукой платье Коры. Вигвам Гурона все еще открыт для тебя. Разве его жилище не лучше этого места? «Прочь!» — крикнула Кора и закрыла рукой глаза, чтобы не видеть свирепого лица. Индеец, смеясь, поднял свою окровавленную руку. На этой руке кровь красная, но она из тела белых. «Чудовище!